Смотри, а кто это там в углу? И с флейтой? Где? А, да это же картина! Бабушка Паурнамаси! А кто это? Это Кришна! Кришна? Я же слышал о нем! Он что, и вправду жил в этих местах? А ты сомневаешься? А вы что-то знаете об этом? Кому бы еще и знать, как не мне? Вот это здорово! Пожалуйста, расскажите нам! Да некогда мне с вами тут разговор разговаривать. Это не просто любопытство. Мы сценаристы, ищем тему для фильма. Так вы что ж, хотите всем о Кришне рассказать? Ну, конечно! Конечно же! Ну, коли так, тогда расскажу. Давно это было, в те далекие времена, когда люди еще умели разговаривать с полубогами. Тогда на земле правил жестокий и бессердечный царь по имени Камса. Одно его имя приводило людей в неописуемый ужас. Камса идет! Царь Камса был таким могущественным, что сумел растоптать все понятия о справедливости. Он убивал детей и женщин, коров и браманов. Не было такого греха, который бы он не сотворил. И потому сам Брама, повелитель нашей вселенной, обратился с нижайшей просьбой к Вишну, верховному богу всего мироздания. О, Господь Вишну, о, величайший из величайших! Ты возлежишь на поверхности молочного океана, и сама богиня процветания ублажает тебя. Я всего лишь жалкая песчинка и не имею права нарушать твой покой. И все же я обращаюсь к тебе, о дарующий милость, с просьбой. Земля изнывает от непосильного греховного бремени. Только ты сможешь расправиться с демонами, рядящимися в царское платье. Дорогой Брама, я знаю все твои заботы. Вскоре я снизойду на землю и появлюсь в своей изначальной форме, как Господь Кришна. О, Господь! О, Владыка! Я верю, что скоро лицо справедливости будет улыбаться, а лицо порока печалится. Хвала тебе, о, величайший повелитель всех полубогов! Деваки. А я слышала, она выходит замуж за воина Васудеву. А вот и он! Остановись! Камса, ты настоящий глупец! ты управляешь колесницей собственной смерти. Запомни, восьмой сын Девыки и Васудевы убьет тебя. Что? Этому не бывать. Вы слышите, Васудева и Девыки, что сказала небо? Тогда я убью Девыки. Постой, о прославленный потомок династии Бходжа. Опомнись, что ты делаешь. Неужели ты готов убить свою сестру в такой знаменательный день ее свадьбы? И только из-за того, что кто-то напомнил тебе о смерти? Да и стоит ли тебе бояться ее, если твоя душа бессмертна? Подумай, стоит ли совершать такой грех? Ты хорошо говоришь, Васудева, но ты слышал сейчас голос с неба. Твой восьмой сын должен меня убить. Так пусть же умрет моя сестра. Но опасность грозит тебе от сыновей сестры, которые еще не родились и неясно, родятся ли вообще. Если же у нее родятся сыновья, я обещаю, что всех их отдам тебе, а ты поступишь с ними, как знаешь. Не омрачай этот праздник, о великий правитель мира. Неужели царь не знает цену честному слову Васудевы? Пожалуй, ты прав, Васудева. Не стоит сегодня портить праздник. Я верю твоему слову. Так Девыки осталась жива? Да, Девыки осталась жива. Но вскоре червь сомнений начал грызть царя изнутри. И страх вновь сковал его тело. Поэтому Камсе трудно было не прислушаться к нашептываниям его друзей-демонов Путаны и Агасуры. Подумай, Камса, хорошенько подумай, как бы твоя благотворительность не вышла тебе боком. Правильно говорит Агасура. Как бы тебе, Камса, не поплатиться за это своим богатством, властью и даже жизнью? О, великий царь демонов! Ведь ты обрел невиданное господство. Само небо благоволит к тебе. Иначе зачем ему тебя предупреждать? Ваши слова разумны. О, величайший из демонов! Да, да, Камса, послушай нас. Этих детенышей Девыки нужно убить. И если позволишь, я сама готова задушить их одного за другим. А что Васудева и Девыки? Неужели они не придумали, как помешать Камсе? Ну, что вам сказать? Для счастливых супругов Васудевы и Девыки время протекало веселье и радости. На 10-й месяц Девыки разрешилась от бремени первым сыном. Васудева, верный своему слову, собрался отнести младенца Камсе. Судева, умоляю тебя, не делай этого! Но я обещал, Девыки. Слово кшатрия непоколебимо. Но разве ты не знаешь, как вероломен и жесток мой брат? Он убьет мое дитя! Я не перенесу этого! Не плачь, Девыки, прошу тебя. Пойми, если я нарушу клятву, и меня, и весь наш род ждет позор бесчестия. Иди-ка, это же Васудева! Он несет ребенка к Камсе. Молодец, Васудева. Ты умеешь держать слово так же крепко, как меч в руке. Так что, пожалуй, забирай своего ребенка и возвращайся домой. Благодарю тебя, Камса. Ты очень добр. Да, я добр. Я очень добр, Васудева. Только восьмой ребенок, рожденный от Девыки, убьет меня. Так что ты можешь забрать своего малыша. Камса, ты проявил милосердие и пощадил первенца. Но Вишну никогда не приходит один. Вместе с ним приходят и полубоги, твои злейшие враги. Не теряй бдительность. Что ты скажешь на это, Камса? О, как видно, на небесах умеют не только тренькать на вине и пить сому. Там кое-что смыслят и в земных делах. Да, да, господин, медлить нельзя ни минуты. Ну что ж, вы правы, мои верные друзья. Эй, стража! Да, повелитель. Заточите Васудеву и Девыки в темницу. И всех детей, которые появятся у моей сестры, вы должны приносить мне. Я лично расправлюсь с ними. Значит, все дети Девыки будут рождены в темнице? А как же обещание Вишну? О, ребятки, это долгая история. А у вас, я смотрю, уж глаза слипаются. Спать пора. А как же история? В следующий раз расскажу. Еще будет времечко, уж поверьте. Ну и бабуля. Ну что делать? Давай спать? А все-таки... Не зря мы сюда приехали. Я чувствую, из этого может получиться отличный фильм.